когда мы подъезжали к Московскому вокзалу. Я уже взялся за ручку двери, стрелочник развернул красный советский флаг, что у них означает «путь закрыт». И ввиду самой Москвы, бросившей в небо тысячи колоколен, пришлось прождать добрый час, пока стрелка пустила поезд к перрону. Первое, что бросилось мне в глаза – объявление на вокзальной стене, в котором наркомздрав Семашко почему-то просит его не лузгать. Я поднял брови и так и не опускал за все время пребывания в Москве. Готовый к необычайностям, с бьющимся сердцем, вступил я в этот город, построенный на кровях и тайнах. Наши европейские россказни о столице Союза Республик, изображавшие ее как город наоборот, где дома строят от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние, например, в очередях, где официоз – правда, потому что наоборот и т.д. всего не припомнишь, все это неправда. В Москве домов от крыш к фундаменту не строят. И от фундамента к крышам тоже не строят. Не крестятся ни левой, ни правой. Что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю. Москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще голод и нищета отовсюду протягивают тысячи ладоней. Все съедено, до церковных луковиц включительно. Некоторое время пробовали питаться оптическими чечевицами, из которых, говорят, получалась неуловимо прозрачная похлебка. Съестные лавки к моменту моего приезда были заколочены, и только у их вывесок с нарисованными окороками, с гирляндами сосисок и орнаментом, из редисочных хвостов или у золотых скульптурных изображений кренделей и свиных голов стояли толпы сгрудившихся людей и питались в приглядку. В более зажиточных домах, где могли оплатить труд художника, обедали, соблюдая кулинарную традицию по-старому. У стола на первое подавали натюрморт голландской школы с изображением всевозможной снеди, на третье – елочные фрукты из папье-маше. К этому присоединялся и товарный голод. На магазинных полках, кроме пыли, почти ничего. Смешно сказать, когда мне понадобилась палка, обыкновенная палка, тротуары там из ухабов и ям, то в магазине не оказалось палок о двух концах. Пришлось удовольствоваться палкой об одном конце. Или вот пример. Когда один из москвичей, доведенный бестоварьем до отчаяния, попробовал повеситься, оказалось, что веревка свита из песку. Вместо смерти пришлось ограничиваться ушибами. Безобразие. Внутренние разногласия во время моего пребывания в столице еще усугубляли разруху и бедность. Так однажды, проходя мимо ряда серых, паутинного цвета домов, я с удовольствием остановился у особняка, выделявшегося свежим глянцем краски и рядами застекленных окон. Но когда на следующий же день случаю угодно было привести меня к этому же дому, я увидел, стены пожухли и покосились, а улица перед фасадом под обвалившейся штукатуркой и битым стеклом. «Что произошло в этом доме?» — обратился я к прохожему, осторожно пробиравшемуся, стараясь не занозить своих голых пяток о стекло. «Дискуссия. Ну а после?» После лидер оппозиции, уходя, хлопнул дверью. Вот и все. «Чушь!» — обернулся на наши голоса встречный. Уходя, он прищемил дверью палец. «А суть дела в том, что для меня...» Угрюмо перебил первый, внезапно захромав. «Суть в том, что из-за ваших расспросов я порезал себе пятку». Две спины разошлись влево и вправо, оставив меня в полном недоумении. Оратор нажал кнопку. Свет сменился тьмой, и на матовом квадрате экрана дрогнули, стали и отчетчились удвоенные контуры дважды заснятого дома до и после. Сквозь иные из голов продернулась была ассоциация. Старые, полузабытые фотографии мартиникского землетрясения. Но прежде чем воспоминание доосозналось, кнопка сомкнула провода. Вспыхнули лампионы, и оратор продолжал, не давая вниманием отвлечься в сторону.